Вы завтра отправляетесь? Нет. Нужно запастись провизией, соответствующим снаряжением и перебросить все в Куябу. Предстоит также опробовать судно, но, что гораздо важнее, я должен до отъезда заглянуть к нашему другу мистеру Джонсу. Снова в колонию? Снова в колонию. Вы удивительно настойчивы, мистер Гамильтон. Видит Бог, у вас есть на это право. Диас покачал головой. Меня беспокоит здоровье ваших спутников в предстоящем путешествии. Вечер уже наступил, когда Гамильтон встретился с 9 своими будущими спутниками на вилле Гайден. В освещенной хрустальными люстрами гостиной занавески не были задернуты, и от этого небо за окнами казалось совсем черным. Большинство гостей держали в руках бокалы с аперитивом. Хефнер уже с красным лицом устроился на подлокотнике кресла, в котором сидела Мария. Он непозволительно громко разговаривал, и Трейси время от времени бросал на него неодобрительные взгляды. «Должен сказать, ваши близнецы производят впечатление знающих людей», — одобрительно заметил Смит, обращаясь к Гамильтону. «Молодые люди свободнее чувствуют себя в джунглях, чем в гостиных, но вы правы, они оба хороши, зоркие, как охотники на белок». «Что вы хотите сказать?» «Любой из них за сотню ярдов попадет из винтовки в игральную карту». «Это что же, угроза?» «Ни в коем случае. Скорее, свидетельство уверенности в успехе. Умение отлично стрелять может оказаться исключительно важным в краю, где полно диких кабанов, аллигаторов, охотников за головами и каннибалов. Наша экспедиция не пикник в воскресной школе». «Я знаю, наше путешествие будет не из легких», — согласился Смит. «Что ж, ваш план вполне разумен. Мы выезжаем через пару дней?» «Точнее, через неделю. Повторяю, это не пикник. Нельзя отправляться в джунгли Амазонки, собравшись наспех, особенно если необходимо пройти через территорию, населенную враждебными племенами, а я уверен, нам придется с ними встретиться. Нашему судну понадобится несколько дней, чтобы добраться до Куябы, и мы не знаем, с какими трудностями ему придется столкнуться в пути. Нам нужно переправить в Куябу провианты снаряжения, лучше всего с помощью вертолета. Надеюсь, вы этим и займетесь. А у меня есть еще одно дело, которое я должен закончить до начала экспедиции». Смит поднял брови. Надо сказать, он блестяще владел своей мимикой. «Какое дело?» «Извините, не могу вам сейчас рассказать. Где в городе можно нанять вертолет?» Смит тяжело вздохнул и решил проигнорировать очередной выпад Гамильтона. «Как вы знаете, у меня есть Скайкрейн. Это громадина? Нет уж, спасибо. Имеется и маленький, и, конечно, пилот. И все же спасибо не надо. Ни один Трейси умеет управлять вертолетом». Смит молча, без всякого выражения, посмотрел на собеседника. Однако было нетрудно догадаться, о чем он думает. А думал Джошуа Смит о том, что Гамильтон наверняка умеет управлять вертолетом. Это соответствовало бы столь скрытному характеру. Скорее всего, он всегда стремился к тому, чтобы левая рука не знала, что делает правая, и в одиночку летал к затерянному городу, чтобы никто, кроме него самого, не знал туда дороги. «Просто замечательно, не правда ли? А вам не кажется, что у нас могут возникнуть трения, когда мы отправимся на поиски легендарного города?» — спросил Смит. Гамильтон с недоумением пожал плечами. «Нам нечего искать. Я знаю дорогу. А если вы думаете, что могут возникнуть трения, то почему бы не оставить дома тех, кто может их вызвать? Лично мне все равно, с кем ехать.